тогда сосредоточивают внимание только на одной проекции предмета. Она заслоняет все остальные, и исследователь рискует упустить другие, быть может, более продуктивные стороны. Притом вновь стоит подчеркнуть роль уже упоминавшегося периферического зрения, которое позволяет увидеть контуры важных вещей вне той области, где ожидается появление нового. Это существенно, поскольку таит возможность незапланированных результатов, чем фактически и являются в большинстве по-настоящему крупные открытия. Варьирование продуктивно и с чисто психологической позиции. Даже если видоизменения темы, подхода к явлению и не прибавляют знания, они полезны тем, что поддерживают интерес к проблеме. Сосредоточившись на одном варианте, ученый скорее устает, становится безразличным, так как чем однообразнее информация, тем пассивнее ее восприятие и тем меньше она вытесняет старую информацию. Фейнман, получая Нобелевскую премию, отмечал следующее. Описывая неизвестное, мы всегда опираемся на имеющиеся знания. И вот здесь важно, чтобы ученый располагал несколькими концепциями по одному и тому же вопросу. В научном отношении они могут быть равноправны, отличаясь лишь тем, что основаны на различных физических представлениях. Но они оказываются не одинаковыми психологически, когда, опираясь на них, исследователь желает шагнуть в неизведанное. Ведь с разных точек зрения открываются разные возможности для модификации. Варьирование ценно еще в одном значении. Если задача продумана со всех сторон, во всевозможных вариантах, она прочнее входит в сознание ученого, овладевает всеми его помыслами. А в этом, как мы помним по предыдущей главе, залог успеха, поскольку решение может прийти лишь к тому, кто неотступно об этом думает, сживается с проблемой, заболевает ею. Прием видоизменения широко используется в практике научных открытий. Изобретатель электрической свечи, прозванный парижскими газетами «русским светом», Яблочков, долго не мог найти способа упростить ее с тем, чтобы удешевить производство. Дело заключалось в том, что угли располагались в свече наклонно друг к другу, поэтому в процессе их сгорания вольтова дуга растягивалась и лампочка гасла. Для их сближения необходимо было вмонтировать сложное, стоящее немалых денег устройство. Как-то в ресторане Яблочков в ожидании гарсона машинально перекладывал с места на место нож и вилку. Но вот он положил их строго параллельно. Положил и не поверил. Это же решение. Угли надо ставить не под углом, как обычно делали, собирая вольтову дугу, а параллельно. И чтобы они не расплавились, можно проложить между ними изолирующее вещество, способная выгорать при расходовании электродов. В этом случае их не надо сближать по мере сгорания, значит, отпадает и необходимость в дорогостоящем приспособлении. Трудность решения была сосредоточена как раз в том, что задача осознавалась узко, в рамках лишь заданного условия, а оно диктовало наклонное положение углей. Почему именно наклонное? Над этим как-то не задумывались, привыкли. Возможно, это узаконил сам Вольта, который действительно располагал их под углом, а возможно и кто-то другой уже позднее. Стоило видоизменить условия и подойти к задаче с точки зрения более широкой, общей, как обнаружилась перспектива для неожиданных решений. И тут открытию сопутствует счастливое стечение обстоятельств. Столовый прибор подан, но обед задержался. В этой ситуации, читатель, вы делали бы, вероятно, то же самое, что Яблочков. И это проделывают тысячи посетителей, перекладывали ножи и вилки. Однако случай характеризует лишь внешние отношения. Изобретатель постоянно искал, очевидно, искал и в этот раз, бессознательно перекладывая столовый прибор. Случайная комбинация только выявила давно зревшее решение.